Глава 22. «Держи себя в руках, пожалуйста!» Непонятно для чего попросил меня Годунов, когда Грише, который сильно вырвался вперед, оставалось до нас 5 метров. Это расстояние Чернышов преодолел буквально 3 прыжками. Я уже было приготовился, что эта горилла сейчас будет пытаться раздавить меня в своих объятиях, сгруппировался и ждал счастья великого. И дождался, но не объятий. Вместо этого Гриша умудрился отвесить мне смачный подзатыльник. «Какого хера? Ты не прибил его еще в тот момент, когда пробил плечо!» Даже не вытаскивая изо рта сигарету, заорал этот олень. Теперь слова Годунова стали мне ясны. Ожидая совершенно другого отношения, я опешил, но всего на 2 секунды. Дальше все произошло само собой. Хроностазис остановил всех бегущих, единственный, кто остался со мной в нормальном времени, был Гриша. Синки подхватила его и буквально за мгновение проникла в организм, несмотря на сопротивление Гришиной темной энергии. Я точно не знал, как мне провернуть задуманное, поэтому положился на божественную энергию, доверив ей изменить организм Чернышова. Все про все заняло 10 секунд реального времени. Но зато сразу после снятия хроностазиса Гриша дико начал кашлять, выплеснув свою сигарету. Даже бегущие за ним следом остановились в нерешительности. Подходить к нам или нет? «Что ты сделал, мелкий засранец?» – просипел Гриша, жадно глотая воздух в перерывах между приступами дичайшего кашля. «Всего лишь отучил тебя от курения», – пожал я плечами и расхохотался. Услышав мой смех, остановившиеся в нерешительности люди все же кинулись поздравлять меня. Под руководством Воронцова меня подхватили на руки и начали качать, подбрасывая вверх. Было довольно страшно, но я терпел все издевательства очень стойко. Как только они успокоились, из-за спины видящего вышла Инесса. Почти половина ее головы была выкрашена в розовый цвет. Вот я и увидел, что натворила Софа и за что понесла заслуженное наказание. «Я уже разобрался с ней за это», — сказал я главе контрразведки. «Давай начинать. Я уже как раз готов». Говорить она мне ничего не стала. Просто подошла и положила ладонь на голову. Я почувствовал, как через меня начинает проходить ее сила, смешиваясь с моей и на выходе получая в разы более мощную технику, волны которой начали распространяться от нас по всей Красной Арене. «Работаем», — сказала Инесса примерно через 10 секунд после начала нашего сеанса массового успокоения. Сразу после этого я заметил множество вспышек на трибунах. Люди Инессы начали уничтожать марионеток, применяя все возможные способы. В дело шла не только сила, но и огнестрельное и холодное оружие. Некоторые марионетки пытались сопротивляться, но в основном все прошло достаточно гладко. Сразу после того, как Инесса получила доклад, что все марионетки уничтожены, она прервала наш контакт. Ее глаза закатились, и бессознательное тело девушки начало заваливаться назад. Мне ничего не оставалось делать, кроме как ловить ее и на руках нести к выходу с арены. Где-то там должны дежурить наши целители. Сдам ее Аспаруховой, может, проведет над Инессой какие опыты. «Макото, не торопись. После вашего поединка состоится банкет в честь победителя. Все уже готово», — окликнул меня Годунов. «Передай свою ношу Денису. Он как раз должен вернуться обратно к Юле. Она отпустила его только для того, чтобы поздравить тебя». После этих слов Аркадий Вениаминович посмотрел на Дениса таким сальным взглядом, что меня даже передернуло от отвращения. Вот же старый извращенец. Сперва подкладывает девчонку под Дениса, а потом сам же и подкалывает его этим. «Это обязательно?» – спросил я, надеясь отвертеться от участи, несколько часов провести в окружении аристократов-лизоблюдов, которые будут заверять меня в дружбе между нашими родами и бла-бла-бла. «Только представлю это, и сразу хочется куда-нибудь спрятаться». «К сожалению, обязательно. Слишком много очень влиятельных людей империи будут на этом банкете. А придут они туда только из-за тебя, чтобы лично выразить свое восхищение». Последнее предложение он произнес с настолько кислым выражением лица, что мне еще сильнее захотелось куда-нибудь сбежать и не идти на этот банкет. «Все будет хорошо. Просто держись рядом со мной», сказала подошедшая к нам Валентина Николаевна. «Еще вместе с нами будет Мстислав и граф Голицын. В компании с такими людьми никто не посмеет докучать тебе. Правда, ценой за относительное спокойствие станет болтовня столь древних созданий, как мы». При этих словах бабушка указала на себя и Аркадия Вениаминовича. Но в любом случае, лучше уж знакомое зло в виде этих стариков, чем неизвестная стада аристократов. «Со своими друзьями встреться позже. Они обязательно дождутся твоего возвращения», ответил видящий на мой еще не заданный вопрос. «Вот только не забывай, что завтра вы отправляетесь на поиски кукольника». «Мне срочно нужен Давыдов», сказал я всем присутствующим. «Я совсем и забыл об оставшихся членах рода Шуваловых. Люди Давыдова как раз должны следить, чтобы они никуда не сбежали». «Они все мертвы», — сказал Годунов. «Сгорели заживо сразу после смерти Александра Григорьевича. Все 5 человек. Какая-то посмертная техника, подобная я вижу впервые. Все же Шувалов был очень способным владеющим». «Так вот, значит, что это были загоревшие люди, которых я не смог спасти. Шувалов был такой сволочью, что наложил на всю семью печать, которая убила их сразу после его смерти. Это же каким нужно быть человеком, чтобы пойти на подобное?» «Дима совместил свою силу, тоже использовав посмертную технику вместе с силой крови рода. Против подобной комбинации не встоит даже плазма», вновь ответил Аркадий Вениаминович на очередной незаданный вопрос. «Боюсь, что этот лед не растает теперь никогда». «Какие, оказывается, все крутые, разбрасываются посмертными техниками, комбинируют, совмещают их. Вот только они мертвы. А я иду сейчас на банкет, устроенный в честь моей победы. Пусть даже мне и не удалось уничтожить их лично, какого-то сильного разочарования я не испытывал. Последняя точка в этой истории была поставлена. Я отомстил за уничтожение рода». Банкет затянулся часа на 4. Как мне и говорила бабушка, находясь в окружении названных ею людей, я практически не подвергался нападкам со стороны остальных присутствующих. А заявилась на банкет, который проходил в том же зале, что и наше посвящение, человек 600, а то и больше. Можно считать, что 25-30% от всех присутствующих на арене во время нашего поединка. Несмотря на то, что я был окружен одними стариками, мне совершенно не было с ними скучно. Они рассказывали веселые и не очень истории из своей молодости, которые захватывали меня с головой. Голицын оказался очередным другом отца. Хотя, судя по тому, как он общался с Шуваловым, можно было догадаться об этом сразу. Он пару раз говорил, что у него имеется внучка моего возраста, явно намекая на наше знакомство. Приходилось как можно более тактично ссылаться на слишком большую занятость. Когда я это говорил Годунову, Давыдов и бабушка старательно отворачивались от нас, чтобы Голицын не увидел их готовых в любой момент расхохотаться физиономий. В конечном итоге, Давыдов все же решил мне помочь, объявив, что в ближайшее время состоится моя помолвка с его правнучками. Голицын тут же поник и больше практически не произнес ни слова до конца банкета. В общем, за эти 4 часа к нам подошли абсолютно все, кто пришел на банкет. Вот только они не задерживались надолго, поздравляли меня с победой и предлагали свои услуги, дружбу и все прочее, что идет со всем этим в комплекте. Простившись с последним гостем, я смог вздохнуть с облегчением. Теперь можно расслабиться и перестать фальшиво улыбаться всем подряд. Пора домой, там меня ждут люди, с которыми я действительно хочу отпраздновать свою победу. Возле выхода из здания меня ждало трио моих телохранителей. «Верни все как было!» — накинулся на меня Гриша. «Я теперь не могу сигарету взять в рот, как сразу же начинаю задыхаться от кашля. Даже просто от сигаретного дыма». «А по-моему, очень даже хорошо. Наконец-то в доме перестанет вонять табаком», — высказал свое мнение Сергей Михайлович. За эти слова Гриша наградил его взглядом, полным ненависти. Думаю, если бы он мог испепелять взглядом, то сейчас на нашем месте лежало бы 3 горстки пепла. Денису бы досталось просто так, за компанию. А он что вообще здесь делает, кстати? Неужели Юлька его уже отпустила? Что-то на нее не похоже. Или он попал в опалу за принесенную Инессу? Ну, может, оно даже и к лучшему. Хоть немного парень отдохнет. А то такими темпами сотрет она ему там все под корень и закончится на этом их великая любовь. Пока шли домой, Воронцов доложил мне о том, что лично разговаривал с Искандером и передал наши требования. Формулировки командующего полностью устроили, поэтому сразу после того, как мы отыщем кукольника, я могу рассчитывать на полномасштабную поддержку имперской армии в вопросе, связанном с Газни. Еще одна отличная новость. Осталось отыскать кукольника после императора, если он к тому времени будет еще жив. Отсидеть в Академии этот учебный год до конца, и тогда уже можно будет осуществлять свои планы в свободных землях. Дома меня ждала очень бурная встреча. Собрались все, кого я только знал. Пришли даже кураторы, которые принесли с собой спиртное, за что все были им благодарны. Благодаря столь щедрым дарам, их приняли в нашу компанию с распростертыми объятиями. Но больше всего мне понравилось поздравление от моих девчонок, которые зацеловали меня всего прямо на глазах у всех, причем Марика совершенно не отставала от близняшек. А вот Софы почти не было видно. До сих пор обижается. Но я ее предупреждал. В следующий раз будет прислушиваться к тому, что я говорю. Мы пили, танцевали, веселились, отрывались по полной. Это был мой день. И ночь тоже была моя. Сегодня впервые вполне официально третий к нам с близняшками присоединилась Марика. Ночью у меня как-то совершенно не вышло поговорить с ними об их положении. А утром я проснулся в очередной раз в гордом одиночестве. Лишь измятые простыни говорили о том, что вчера я ложился не один. Спустившись вниз, застал Воронцова, готовившего завтрак вместе с Дулией. Девчонки уже ушли на занятия. Вчера говорить им, что уезжаю на неопределенный срок, я не стал. Даже не знаю почему, просто не смог. Понимаю, что лучше лично им об этом рассказать, но возложу эту миссию на Сергея Михайловича. Его я решил оставить в академии охранять моих женщин. Все же на Годунова в этом вопросе надежды никакой. Тем более, он вроде тоже отправляется на поиски кукольника. Ворон сначала пытался возражать, аргументируя тем, что владеющий нулевого ранга будет очень полезен, если придется столкнуться с сильным противником. Просто напомнил ему, что помимо меня с нами будет Давыдов, а вдвоем мы уж как-нибудь справимся. Под конец тупо приказал ему остаться в академии. А то с таким успехом на поиски кукольника вместе со мной отправится чуть ли не пол империи. Ворон что-то пробубнил про клятву защищать меня год, данную им мне еще в свободных землях. Отчего-то услышанное меня дико разозлило, и я, зачерпнув синки, пустил ее в ворона, проворачивая с ним то же, что сделал с Денисом. «Освобождаю вас от всех клятв, что были произнесены вами за вашу жизнь. С этого момента вы больше никому, кроме меня, ничего не должны». Сергей Михайлович упал на пол, опрокинув посуду. Его тело начало биться в конвульсиях, но это должно скоро пройти. Своим падением он дико напугал Зулию, которая тут же забилась под стол. Нужно отдать им должное, оба не издали ей звука. Ну, Ворон, понятно, боевой офицер, прошедший за свою жизнь через множество сражений и наверняка получавший неоднократные ранения, а вот Зулия совсем еще ребенок и смогла сдержаться. Тайбо очень повезло с подругой. До звуки разлетевшейся посуды прибежал Тайрон и собрался броситься Ворону на помощь, но я остановил его. Он уже в порядке. Осматривая энергетический каркас Ворона, сказал я Дворецкому. Все следы клятв были полностью уничтожены. Вместо них весь каркас опоясывала золотистая сетка. Все в точности, как и говорил Годунов. Скоро Сергей Михайлович придет в себя. Передай ему, что теперь он может не бояться за свою жизнь, если со мной что-нибудь случится. Мой приказ – охранять жителей этого дома. Единственный, который он должен выполнять. Лучше успокой Зулию. После этих слов я ушел, оставив удивленного Дворецкого, который тут же поспешил к забившейся под стол девчонке.